Глава 9. Дед Кирилл разбудил их на рассвете. «Лучше поторопиться. Вам предстоит дальний и трудный путь». Даша, недовольная ранним подъемом, нехотя жевала вчерашние пирожки. Винсан на отсутствие аппетита не жаловался. «Держите путь в Новоуральск. Потом рядом с рекой Нейвой ищите поселок Нейва-Шайтанский, а там уже недалеко и до селения Чидар», — пояснял дальнейший путь дед Кирилл. «Удачи!» Он крепко обнял их. «Долгое прощание, лишние печали». Иволга оглянулась на гостеприимный дом. Хозяин смотрел им вслед и, кажется, что-то бормотал. «Я знаю, что в тебе изменилось. За завтраком разглядела. Волосы стали, как у Леля, светлые и пушистые. А румянец, как у девушки», — ехидничала Даша. «На себя посмотри. Каждая волосинка светится. В рекламе шампуней можешь за большие бабки сниматься. А еще крема для кожи рекламировать». Не остался Лоу в долгу. «Поймал бы этого Леля, шею бы намылил». «Твоей купаве тоже не помешает преподать уроки хорошего тона. Нечего приставать к чужому парню», — парировала Даша. «Чужому? Но, надеюсь, не тебе? Я ведь почти родной!» — ерничал Винсан. Даша показала ему язык. «Как братик, сойдешь». «Не хочу, как братик», — возразил он, глядя на ее гримасы. «Только путешествуя на машине, понимаешь, какая у нас огромная страна», — произнес Лоу задумчиво. За окном джипа мелькал лес и редкие села. Дома почти все были деревянные, редко попадались каменные. «Ни в Воронежской области, ни в Тамбовской я не видела таких сел, какие повсеместно встречаются у нас на Кубани. В Краснодарском крае все подворья огорожены, дома ухожены, во дворах клумбы, перед домом палисадники, множество загородочек, двориков, беседки с виноградом. Сами села утопают в садах. А здесь, смотри!» Даша показала на деревню, через которую они проезжали. «Стоят почерневшие избы. Все хозяйственные постройки на виду. Ни клумб, ни ограждения, ни сада. Зачем-то перед домами сделаны ворота без забора». «Такое убожество не везде», — возразил Винсан. «Хотя меня тоже поразили покосившиеся избы с плачущими окошками. Я думал, такие деревеньки существовали до революции. А они, оказывается, и сейчас есть». «Удивительно, правда? Наши кубанские села по сравнению с этими зажиточные. А почему?» «Во-первых, у нас теплее климат. Много плодородной, незаболоченной земли. Во-вторых, в селах держат коров, птицу, кроликов. А значит, нужны заборы, чтобы животные не разбежались и не нанесли урон огородам и садам. В-третьих, на Кубани и Ростовской области, в казачьих станицах, всегда уважали крепких хозяев. Казаки создали особый стиль жизни. Это отразилось и на внешнем виде станиц. А все остальные равнялись на них. Видишь, здесь хорошей земли мало». Он показал в окно. «Болото. Пасти скот негде. Сено не накосишь. Чем кормить? Везде лес. Каменный дом построить дорого, а дерево быстро чернеет и выглядит некрасиво. Не всем повезло жить на благодатной земле. А ворота стоят перед домом специально. В них заключен сакральный смысл. Через них приводят в дом невесту и выносят покойника». «Надо же! Ворота – символ перемен!» – озадачилась Даша. «Хочу тебя огорчить. В остальной России кубанцев считают куркулями», – забавлялся удрученным лицом девушки Винсан. Темное небо с раннего утра, набухшее тучами, наконец пролилось дождем. Дорога стала скользкой. Спустя час дождь усилился, не собираясь затихать. Джип выехал на дорогу, ведущую по равнине. Лес кончился. «Ой, какой ливень!» — воскликнула Даша, глядя на текущие по стеклу мутные потоки воды. То, что произошло потом, заняло секунды. Нарушая все правила, на обгон по сплошной линии пошла белая Нива «Шевроле». невидимая из-за дождя, выскочила встречная машина. Уходя от столкновения, Нива боком задела внедорожник. Автомобиль, за рулем которого сидел Винсан, выкинула на обочину. На трассе разыгралась трагедия. Машины крутились и сталкивались на мокром асфальте. На счастье Лоу и Даши, кювет оказался вровень с дорогой. Внедорожник вынесло на густой невысокий кустарник. Он и послужил амортизатором. Автомобиль с фургоном прочно сел на кусты. «Ты как? Жива?» – воскликнул Винсан. «Со мной все хорошо». Даша повернула голову и в ужасе уставилась на него. Все лицо Лоу залила кровь. «А вот ты выглядишь неважно». Продираясь через кусты, она добралась до него. Винсан вылез из машины и, сняв футболку, прижал к лицу. Ткань быстро окрашивалась в красный цвет. Дождь смывал кровь. Бурые потоки текли по голому животу и мокрым джинсам. Даша протянула руки и быстро провела по голове и телу Винсана. Облегченно выдохнула. Рассечена бровь, ушиб левого плеча, руки и бедра. Направила свет на поврежденную половину тела, заодно останавливая кровь из раны над бровью. «Лучше!» – с тревогой в голосе поинтересовалась она. «Здорово! Как будто ласкаешь!» – улыбнулся Винсан. Вытер футболкой лицо и бросил ее на кусты. «Давай посмотрим, не нужна ли помощь другим?» В Ниве, зажатая покореженным металлом, сидела виновница аварии. Даша через разбитое окно положила руку на ее плечо и в ужасе отпрянула. Водитель была мертва. Впервые она ощутила полную пустоту и отсутствие как света, так и темноты внутри человека. Тело – пустая оболочка. «Даша, очнись! Там водитель умирает! Он потерял много крови!» – позвал Винсан. На асфальте весь в крови лежал молодой мужчина. Над ним, стоя на коленях, плакала девушка в грязном разорванном платье. Иволга опустилась рядом с раненым, повела руками над телом. Множество порезов переставали кровоточить вслед за ее ладонью. А вот и разорванная артерия. Через нее толчками уходила жизнь. Минуты три Даша залечивала рану. Потом направила жизненную энергию к сердцу и остальным органам, заставляя их работать с оставшимся количеством крови. Черный клубочек, скатанный с тела пострадавшего, тут же сжег Лоу, сидящий на корточках неподалеку. «Птичка, есть еще силы?» – тихо спросил он, поднимаясь на ноги. «Да, если не хватит, задействую янтарь!» – также шепотом ответила Даша. «Я заметила, свежие раны, в отличие от болезней, не требуют большого количества энергии». Сквозь шум непрекращающегося дождя слышались крики, плач, ругань. «Хорошо, что Ижевск и поселок Можга недалеко. Скорые быстро приедут», – сообщил пожилой мужчина. Он баюкал, страдая от боли, поврежденную руку. «Дайте я посмотрю». Даша прикоснулась к руке. «Хороший перелом, без смещения. С таким живо справлюсь», – пробормотала она, замечая тонкую сетку черной паутины. Даша убирала черноту, а Винсан сжигал. Они работали в паре так слаженно, будто занимались этим всю жизнь. Переходя от автомобиля к автомобилю, осматривали раненых, пока у Даши не онемели руки и не начали синеть губы на бледном лице. Янтарь отдал всю энергию. Камни в серьгах, ожерелье, кольце потускнели. Лоу оттащил ее в сторону. «Все, больше никому не сможешь помочь. Солнца нет, восстанавливаться негде. Иди в фургон, а я останусь помогать чисто физически. Скоро шок у людей пройдет, и они спросят, чем это мы занимаемся. И не разобравшись, еще накостыляют нам по шее». Он направился к мужчинам, пытавшимся осторожно поставить на колеса лежащую на боку красную Ладу Калину. Из машины раздавались крики. Спасателям пришлось повозиться, прежде чем они бережно опустили Ладу на дорогу. В автомобиле, сидя за рулем, громко стонала женщина, а сзади в детском кресле повис на ремнях ребенок лет трех. Все в растерянности смотрели, не зная, что предпринять. «Пропустите! Я попробую помочь!» Даша протиснулась к молодой маме с малышом. Винсан посмотрел на нее и поразился искрам в глазах и сверкающему янтарю на шее и ушах. Он подошел к ней и тихо поинтересовался. «Как ты сумела найти энергию без солнца?» «Я направлялась к фургону и вдруг заметила молодую березу на обочине. Прижалась к стволу и представила, что забираю у нее сок. Дерево отдало всю накопленную солнечную энергию. Значит, можно подпитываться и так. У женщины порезы, сломаны два ребра. Одно ребро проткнуло легкое». Даша водила по телу молодой мамы руками. Лоу с восхищением наблюдал, как свет обволакивает раненую. Это было очень красиво. Жаль, никто не видит этого. Пострадавшая перестала стонать, чувствуя облегчение. «У малыша ушибы и сотрясение мозга, наверное», неуверенно прошептала Даша. «Я не понимаю, что с головой ребенка. Постараюсь светом убрать боль и какие-то сгустки». Она прижала ладони к голове мальчика. Винсан с тревогой видел, как быстро тускнеет янтарь, как уходит румянец со щек Иволги. Синева проявляется на лбу и обесцвечиваются яркие губы. «Да что же не так с этим ребенком?» – насторожился он. Наконец, бледная, дрожащая Даша отстранилась. Винсан привычно сжег собранный клубок темноты. Даша покачнулась и чуть не упала. Он еле успел подхватить. Послышалась сирена подъезжающей скорой помощи. Появились люди в полицейской форме. Лоу, бережно поддерживая, повел Дашу к джипу. Вслед им благодарно смотрела мама ребенка. Четверо мужчин, наблюдавших за необычным лечением, потрясенно молчали. Они не понимали, что произошло, но видели результат. Маме и малышу стало лучше. Лоу показал на голое дерево, сбросившее всю листву. «Ты брала энергию у этой березы». «Да, боже мой, я повредила его, забрала слишком много», – расстроилась она. «Березка выживет, не переживай. Она молоденькая, запаса энергии немного, но именно потому, что молодая, быстро восстановится», – успокоил ее Винсан. «У тебя не было выбора, поблизости больше нет деревьев». Они не видели, что за ними наблюдала рыжеволосая девушка, корреспондент Удмуртской центральной газеты города Ижевска, Анна Перфилова. Анна заметила странных людей, подходивших к пострадавшим в аварии. Девушка водила руками по телу раненых людей, что-то стряхивала с ладоней. Мужчина, обнаженный по пояс, тоже что-то делал руками. Его движения напоминали бросок невидимым мечом. Самое интересное происходило после их ухода. Люди поднимались, ошарашенно осматривали себя, прислушиваясь к чему-то внутри. Перфилова подошла к парочке, сидящей возле разбитой машины. «К вам подходили весьма колоритные личности. Что они делали? Девушка, наверное, лечила. И как? Помогло?» – поинтересовалась она. «Незнакомка точно лечила, а парень ей как-то помогал», задумчиво ответила пострадавшая. «А мне вообще было очень плохо. По-моему, я умирал. И вдруг почувствовал, откуда-то вливается живительная энергия. Боль стала исчезать. Сердце забилось быстрее. Сумел пошевелить руками и ногами. До этого думал, что конечности повредил в аварии. Все еще ощущаю слабость. Но это, наверное, от большой потери крови», добавил бледный до синевы молодой мужчина. «Гляньте на асфальт, это из меня столько вылилось». Анна посмотрела на бурую лужу, заливаемую дождем. «Да вы посмотрите, у него на теле порезы и раны закрылись, словно с момента аварии прошло два дня», подтвердила сестра. «Я начинаю верить в ангелов. Во всяком случае, парень точно ангел. Светлые волосы, необыкновенное лицо. Девушка тоже незаурядная, правда, страшно бледная, как смерть», сделала она неожиданное заключение. «Ну, это тебе померещилось, сестренка», слабо улыбнулся брат. Анна понимала, ей повезло. Такому материалу первая полоса газеты обеспечена. Она сделала множество снимков с места аварии. Подъехавшие эвакуаторы растащили разбитые машины. Врачи увезли пострадавших в больницы. Полицейские, засняв и замерив все, что нужно, отправились в участки. Внедорожник вытащили из кустов. Оказалось, проколото переднее колесо и помято левое крыло машины. В трейлере Даша переоделась. Винсан собрал разбросанные вещи и подал ей кружку сладкого горячего чая. «Я поменяю колесо и тронемся в путь. Здесь вдоль дороги больше нет берез, одни тополя. Как только попадутся нужные деревья, сможешь восстановиться. А сейчас отдыхай». Чай чуть согрел дрожащую Иволгу, но ощущение слабости и застывающей в жилах крови беспокоило ее. Такого упадка сил еще не было ни разу. В фургон зашел мокрый Лоу. Дождь смыл с его лица кровь. Взяв махровое полотенце, он растерся до красна. Заметив взгляд Даши, спросил. «На чучело похож. Когда подпитаем тебя, поищем красивое место и выкупаемся. Ну что, тронулись в путь?» «Ага, головой уже тронулась. Можно и в путь», — подумала Даша и расстроилась. «Это все лель. Без сил, а на Винсана смотреть спокойно не могу. Хочется дотронуться. Вот будет рад, если не удержусь когда-нибудь. Вдоволь поиздевается». Дождь не прекращался. Через окно сквозь белесые потоки воды виднелся редкий чахлый хвойный лесок, тянущийся рядом с дорогой. Лоу улыбался ей, но на самом деле был напуган. «Нужно останавливать птичку до того, как она потеряет много энергии. Она ужасно выглядит. Так легко переступить черту, после которой можно не вернуться. Спасение малыша забрало слишком большое количество энергии. Столько же ушло на шестерых человек. А почему?» На дорожном указателе значилось: «Город Излучинск». «Вот и хорошо. Наберем воды, а то уже посуду нечем мыть. Да и выкупаться не помешает. Не забыть бы заправить джип», — размышлял он, поглядывая на спутницу. В автомастерской слесаря отремонтировали машину и, подобрав краску в тон, покрасили крыло. Запасное колесо заняло свое место в джипе. Даша, обнаружив неподалеку ореховую рощу, пыталась восстановиться. Лоу уже успел залить воду в емкости для душа и кухни, а она все не возвращалась. Наконец Даша появилась, порозовевшая и веселая. «По магазинам пойдем?» «Тебе нужно что-то купить?» — поинтересовался Винсан, разглядывая лицо девушки. Почему-то ее глаза остались бирюзовыми, не поменяли цвет. Янтарь на теле Даши по-прежнему был тусклым. «Не хватило энергии?» — заволновался он. «Купим продукты. У нас почти не осталось овощей и фруктов», — ответила она, роясь в вещах. «А насчет солнечного света, то ее у ореха полно. Только он оказался жадным и выделил мне крохи. Физически мне лучше, но настоящего насыщения не произошло». «Теперь понимаешь, как важно вовремя останавливаться, когда исцеляешь?» «Я думаю, что мальчик тяжело болел и до аварии. Во время лечения энергия проваливалась, будто в бездонную яму. Мне впервые стало страшно. Я боялась, что не справлюсь. Зато теперь знаю, тяжелая болезнь забирает чудовищное количество энергии. Это был маленький ребенок, и поэтому я с трудом, но одолела болезнь. Если бы раненым оказался взрослый человек, у меня, скорее всего, ничего бы не вышло. Впредь буду осторожнее». Лоу обрадовался. «Что я слышу? До тебя, наконец, дошли мои предупреждения». Перед походом в магазины они с удовольствием выкупались. Казалось, вместе с грязью ушли и тяготы трудного дня. «Послушай, мы серьезная газета, а не желтая пресса. Печатать бред об аварии не разрешаю. Какие ангелы на дороге? Ты, Перфилова, в своем уме?» — выговаривал Анне главный редактор. «Но ведь это правда. Я была в больнице, разговаривала с врачами. У 9 человек, привезенных на скорых, нет никаких травм. Одежда порвана, изрезана осколками, а на коже ни царапин, ни порезов. После осмотра 8 человек сразу отправили по домам, а пострадавшему в аварии юноше влили кровь. Он потерял почти 2 литра крови, вся одежда ею пропиталась. Он уверял, что на бедре была глубокая рана, но врачи обнаружили лишний заживший порез. Откуда же вылилось столько крови? Уверяю вас, странная девушка лечила наложением рук. Парень рядом с нею тоже что-то делал. Я говорила с людьми. Они, конечно, в суматохе мало что видели, но в один голос уверяют. После прикосновения незнакомки проходила боль, исчезали повреждения. Больше всех повезло молодой маме с ребенком. Она везла сына на операцию по удалению опухоли в головном мозге. Так вот, опухоль у мальчика исчезла. Я снимала на месте аварии. Сейчас распечатаю и принесу вам снимки. Через полчаса Перфилова поняла, все снимки получились прекрасно, кроме тех, на которых сняты ангелы. Кадры с ними оказались засвеченными. Редактор разрешил Анне написать маленькую заметку. Ее напечатали внизу на 3-й полосе газеты. «Винсан, ну как можно не заметить, что у тебя вытаскивают портмоне с деньгами и кредиткой?» — выговаривала Даша расстроенному спутнику. «Хорошо, что успели оплатить покупки. Хуже всего то, что на карточке лежали все наши сбережения. Нужно найти отделение банка и заблокировать карточку». Лоу был зол. Такое с ним произошло впервые. Хорошо, что не вытащили из кармана документы. Через 2 часа в Сбербанке Лоу выдали другую кредитку. К счастью, воры не успели снять деньги. Дашу же ждал сюрприз. Она решила проверить свою карточку и обнаружила на ней большую сумму денег. Это означало, адвокат продал дом в станице Алексеевской. Даша растерянно смотрела на чек. Теперь она могла вернуться только в Беловодье. «Ого! 1 100 000 рублей! Да ты у нас богатая наследница!» — присвистнул Лоу. «Возьмешь в жены?» — пошутила Даша. «Когда-нибудь обязательно, как только подрастешь», — пообещал он серьезно и легонько щелкнул ее по носу. «Скажи, а Купава красивая была?» «Не то слово, сказка, но я не люблю нахальных, приставучих девиц», — скривился Винсан. «Алель тоже приставал?» — тоном сварливой старушки осведомился он. «Как настоящий ловелас, больше обещал и вешал лапшу на уши», — засмеялась Иволга. «Интересно, зачем деду Кириллу понадобилось нас искушать? Ты не догадываешься?» «Понятия не имею». «Ой, птичка, смотри объявление. Приглашают волонтеров на раскопки в районе поселка Дебесы. Ученые предполагают, что нашли древнеславянский город с хорошо сохранившимся капищем. Поехали, вдруг повезет, и еще что-нибудь выясним. Как я понял, внутри нас души погибших салман». «Не погибших, а перешедших на волновой уровень», — поправила Даша. Городище отрыли только наполовину. Они побродили по раскопкам. Винсан тихо насвистывал мелодию из песни «Одинокий пастух». Когда он начал ее в 3-й раз, Даша не выдержала. «Перестань! Свистеть — вредная привычка!» «Ты суеверна или раздражаю?» «Извини, у тебя замечательно получается, но я не могу сосредоточиться. Слышу странный зов и не пойму, откуда». Она закрыла глаза и повернулась на еле слышимый звук. Уверенно пошла вперед и остановилась возле громадного камня. На большом валуне они увидели знак «Солонь», оберегающий от темных сил. Рядом на камне находился еще один странный символ. «Интересно, что он означает?» Даша дотронулась кончиками пальцев до знака. «Он вибрирует!» — вскрикнула она, приложив ладонь. Знак вдруг засветился, и что-то толкнулось в руку. Иволга машинально сжала ладонь. Предмет размером с шарик пинг-понга лежал в руке. «Молодые люди, вы прибыли на раскопки?» — услышали они чей-то голос. Обернувшись, увидели рыжебородого мужчину в очках. «Нет, мы только посмотреть», — виноватым тоном ответил Лоу. «Интересуемся древнеславянской культурой. Не подскажете, что это за символ?» «Это Свати-галактика. Ее структура с Земли выглядит как левосторонний коловрат. Этот знак – символ Даарии, Земли, погибшей в первом потопе». «Позвольте», — профессор отодвинул Дашу в сторону. «Этой дыры в центре знака раньше не было. Ничего не понимаю, как она здесь появилась?» «Спасибо, профессор, мы пойдем», — нервничала Даша. Шарик шевелился в ее руке, как живой, грозя выскользнуть. Они направились от валуна прочь. «Покажи!» — Винсан взял шарик. «По-моему, это миниатюрная копия нашей планеты. Видишь? Нанесены очертания материков, морей, океанов. Только смотри, форма материков другая, не такая, как сейчас. Скорее всего, это Земля миллионы лет назад. Вернем камень на место». Увидев, что озадаченный ученый отошел от валуна, они вернулись к камню. Даша аккуратно вставила шарик на место, но он, нарушая все законы гравитации, поднялся вверх. Через секунду снова оказался в ее ладони. Иволга трижды возвращала упорный камешек. «Забирай с собой», — решил Винсан. «Вдруг пригодится. Не зря же он к тебе прицепился». «Я так и буду ходить с шариком в руке», — хихикнула Даша. Мимо прошли две девушки в рабочей одежде. Брюнетка рассказывала подруге. «Ведьма знала все. Нам с Олей описала нашу жизнь с младенчества. Гриша дала травки от запоя. Кот у нее ученый, как в сказке. Она с ним разговаривает, а котяра кивает. Не веришь?» Даша переглянулась с Винсаном. «Красавицы!» – окликнул он подружек. «Подскажите, где колдунья обитает?» Девушки с любопытством посмотрели на молодого мужчину. «Хотите погадать?» «Хочу знать точно. Жениться на ней?» – кивнул он на Иволгу. «Или бежать, сломя голову?» Даша понимала, шутит, но так обидно. Нечаянно крепко сжала ни в чем не повинный шарик. Лоу покачнулся. Под его ногами дрогнула земля. Даша оторопела, посмотрела вниз. От того места, где он стоял, пошли трещины, хорошо видимые на окаменевшей твердой земле. «Так где живет бабуля?» — повторил вопрос Винсан, делая Иволге большие глаза. «Мы можем не только показать, можем проводить», — мило улыбнулась девушка поменьше ростом. «Так где же?» – насмешливо посмотрел на нее Лоу. «Как водится у леса на краю поселка», – промурлыкала брюнетка, не сводя глаз с его лица. «Спасибо, красавицы!» – повернувшись к Даше, осведомился. «Наведаемся к колдунье. Деда Кирилла тоже колдуном называли. Информация лишней не бывает». Она молчала и злилась. «Как Дон Жуан заигрывает со всеми встречными особами женского пола, проверяет дары купавы». Машинально положила шарик в карман. Поняла, что больше не сжимает его в руке, когда ощутила легкую вибрацию на бедре. «Едем? Садишься ко мне в кабину или в фургон?» Он открыл дверцу машины. «Как хочешь», — промурлыкала Даша, подражая голосу девушки. «Не учись глупостям», — сдвинув брови, посоветовал Лоу. «Я заметил, ты успела испробовать силу камня. Где он?» «В кармане. Я чуть сжала его, а земля пошла трещинами». «Ты сердилась? Трещины появились под ногами только у меня. Весьма опасный артефакт». «Красавицы!» — передразнила Даша. «Надеюсь, это ревность», — улыбнулся Винсан. «Ничего подобного». Она разместилась на мягком сиденье и прикрыла глаза. Когда он так себя вел, в ней просыпались худшие качества. Сейчас хотелось настучать ему по голове. Дорогу к дому колдуньи спрашивали еще два раза. Дом оказался далеко от леса. И не в конце улицы, а где-то посередине. Лоу остановил машину. Тревожное чувство охватило его. «Я передумал. Не стоит идти. У меня плохое предчувствие». «Мы быстренько пообщаемся и уедем», не согласилась Даша. «Если она Бирайя, увидим сразу. Заходить не будем. Никакого риска». Винсан нажал на звонок у калитки. По сравнению с соседними избами, дом ведьмы выглядел современным строением. Забор из железных ажурных секций окружал земельный участок. На звук дребезжащего звонка открылась дверь. На порог вышла моложавая женщина, лет 60, пристально оглядела молодых людей. По ее лицу пробежала какая-то тень или судорога. Но через секунду она улыбнулась и пошла навстречу гостям. Они не заметили ни капли темноты в ауре колдуньи. Правда, света тоже не было. Это был обычный человек. «Женщина, скорее всего, обманывает легковерных людей», подумала Иволга. «Погадать, о судьбе узнать. Проходите». Хозяйка ласковым тоном пригласила их в дом. «Мы хотели кое-что узнать», начал Лоу. Гадалка перебила. «Сначала гостя нужно напоить чаем, а разговоры после вести будем». Она усадила их за круглый стол, накрытый белой вязаной скатертью. «Отдыхайте, я на кухню». «Как уютно!» Даша оглядела комнату. Взгляд остановился на диване. На плюшевом покрывале песочного цвета спал огромный серый кот. «Какой красавец!» воскликнула Даша и толкнула в плечо хмурого Винсана. Кот проснулся от звука ее голоса и взъерошил шерсть дыбом. Зашипел, сверкая глазами на непрошенных гостей. Потом в три прыжка выскочил на улицу, толкнув лбом дверь. «Чай из лечебных трав, свежие булочки». Колдунья вошла в комнату с маленьким подносом в руках. Аккуратно разлила напиток по чашкам. Подвинула ближе к Лоу тарелку с аппетитными маленькими булочками. «Ваше жилище не похоже на дом ведьмы. Извините, но так вас называет местный народ», пробормотала Даша, ставя пустую чашку на стол. Чай оказался очень вкусным и ароматным. «Жители поселка – суеверные люди», усмехнулась женщина. «И если чего-то не понимают, вешают ярлык колдуна или бабы-яги. Допили чай? Задавайте ваши вопросы». Улыбка хозяйки вдруг стала зловещей. Даша, стряхивая с себя наваждение, попыталась произнести хоть слово. Губы не слушались. Теряя сознание, успела заметить. Слой за слоем исчезает покров с ведьмы. Черный туман окутал гадалку. «Что я наделала, идиотка? Привела Винсана прямо в пасть к Бирайе», сообразила Даша, прежде чем закрылись глаза. Лоу тоже увидел открывшуюся гадалку. Успел подняться на ноги, но, покачнувшись, рухнул на пол. Ведьма с довольным видом оглядела неподвижные тела. Выйдя на крыльцо, позвала кота. Успокоив рычащее животное, набрала номер в мобильнике. «Князь, произошло невероятное! Те, кого вы ищете, у меня в доме! Все нормально. Они обездвижены часов на 8-12. Попили чаек с сон травой. Вы тоже прочли заметку об аварии? Я догадалась, они где-то рядом. Всех отправила на поиски. А Салман сами пришли к моему порогу». Винсан попытался встать, и ему это удалось. Паническая боязнь за Дарью придавала силы. Неожиданно легко преодолев расстояние до входной двери, он чуть не врезался в притолоку. Попытался открыть дверь. Рука прошла сквозь дерево. Не веря своим глазам, обернулся назад. Его тело лежало возле дивана, на боку. «Я умер и стал призраком», промелькнуло в голове Лоу. За дверью послышался голос ведьмы. Винсан, не раздумывая больше, прошел сквозь стену. Он услышал разговор колдуньи с князем. Его охватила сильнейшая ненависть и злость коварной Бирайе. Наклонившись к самому уху женщины, прошептал: «Рано радуешься, гадина!» Гадалка стала дико озираться. Жирный кот, оскалившись, вжался в стену. «Она слышит, но не видит!» – обрадовался Винсан. «А вдруг? Стоит попробовать!» Стараясь говорить тоном приказа, четко произнес: «Иди в комнату, налей чай в кружку, пей до дна!» Колдунья, словно сомнамбула, открыла дверь. Двигаясь как деревянная, налила полную чашку отвара и залпом выпила. Винсан присел возле своего тела. Грудь вздымалась. Под плотно сомкнутыми веками двигались глазные яблоки. Даша тоже спала, сжимая в руке каменный шарик. Ее тело сотрясала мелкая дрожь. Винсан вышел на улицу. Что же делать? Заметив незваного гостя, кот кинулся в кусты. Значит, животные видят его. По улице шел молодой парень. В секунду оказавшись рядом, Лоу приказала ему: «Стой, повернись направо, войди в этот дом». Незнакомец, как робот, зашагал к дому. В комнате остановился и замер. «Вынь ключи из правого кармана мужчины, возьми на руки девушку и отнеси в фургон, стоящий на улице». Проследив, чтобы незнакомец положил Дашу на диван в трейлере, приказал: «Теперь неси парня в джип, сажай на пассажирское сиденье». Лоу наблюдал, как незнакомец неуклюже тащит его тело. Пару раз стукнул его голову об забор и один раз задел ею дверцу машины. Винсан досадовал: «Блин, очнусь, на лбу будет здоровенная шишка». «Закрой дверь, садись за руль, поезжай прямо». Он посмотрел на свое тело, уложенное в автомобильном кресле в неудобной позе, и расстроился. «Не только голова болеть будет, все кости станут ныть. Это ж надо так свернуть человека в бублик». Даша бродила по дремучему сырому лесу. Она то и дело проваливалась в грязь. Тело дрожало от холода. Начало июля, а здесь похоже на глубокую осень. Где я оказалась? Земля под огромными деревьями раскисла от моросящего дождя. Только левой руке было тепло. Даша разжала ладонь. Шарик, выскользнув, завис в воздухе. Потом медленно поплыл вперед. Иволга замерла. Вокруг падали, кружась, желто-коричневые листья. Шарик подплыл к ней, толкнулся в руку и снова двинулся вперед. «Он зовет за собой», — сообразила она. Идти было тяжело. Ноги утопали в скользкой грязной листве. Впереди между деревьями показался просвет. Шарик вывел в поле, усеянное цветами. Ярко светило солнце. «Здесь весна», — удивилась Даша. Огромные карминного и персикового цвета бабочки закружились над головой. Шарик скользнул в руку. Энергия света и солнца начала вливаться в нее. Бабочки лучиками огня порхали над ней, исчезая в воздухе. От тела потянулся темный дымок. Дышать стало легче. Чернота сжималась в комок все туже и туже. Даша оплела сгусток тьмы лучами. Рука с камнем вздрогнула. Она разжала ладонь. Из каменного шара вырвался луч и вонзился в черный ком. Он, ослепительно вспыхнув, сгорел. Даша открыла глаза. Машина двигалась. Знакомая обстановка фургона предстала глазам. «Винсан!» – позвала она хрипло. Джип мягко остановился. Дверь фургона открылась. В дверном проеме стоял незнакомый мужчина. «Тише! Не кричи!» — послышался рядом голос Винсана. Незнакомец молча смотрел на Дашу прозрачным невидящим взглядом. «Я не вижу тебя!» — занервничала Иволга. «Мое тело в джипе, потом расскажу. Как ты преодолела наведенный сон?» «Помог шарик! Что это за человек? И почему я не вижу тебя?» «Встать можешь? Иди в машину!» Даша легко поднялась на ноги. обошла замершего незнакомца и открыла дверцу джипа. На нее чуть не выпало сидящее в неудобной позе тело Лоу. Он спал или был без сознания. «Попробуй разбудить», – предложил Винсан, замечая у себя на лбу наливающуюся синевой шишку. «Может, выспишься?» – пошутила Иволга и засюсюкала. «У-тю-тю, Соня, слюнки текут!» «Перестань!» – возмущенно зашипел в ухо невидимый Лоу. «Я не пускаю слюни, когда сплю. Будь серьезнее. Нас ищут темные. Мы отъехали недалеко». Даша вздохнула и принялась вытягивать черноту из его тела. Набранный ком попыталась сжечь. Каменный шарик даже не шевельнулся. Очнувшийся Винсан метнул луч, моментально испепелив сгусток тумана. Посмотрел на часы. Прошло всего час с момента, как они зашли в дом колдуньи. Голова кружилась, шишка на лбу болела, мышцы в теле ныли. «Кто сидел за рулем?» – прервало его наблюдение Даша. Лоу кивнул на юношу. «Как я здесь оказался?» – послышался голос незнакомца. Он растерянно оглядывался. «Потерял сознание на улице. Мы хотели отвезти тебя в больницу», – соврал Винсан. «Но я себя прекрасно чувствую». «Тогда давай отвезем тебя домой», – предложил Лоу. В машине незнакомец молчал. Он явно пытался понять, что же произошло с ним. Объяснение Винсана его не устраивало. Беспокоил провал в памяти. Все такой же заторможенный, юноша вышел из джипа у своего дома. Лоу тоном приказа попытался успокоить невольного помощника. «У тебя все хорошо. Ты спокоен». «Да пошел ты!» – огрызнулся незнакомец и с силой захлопнул дверцу машины. Смотря вслед уходящему парню, Винсан расстроился. «Мда, не получилось. А так понравилось командовать». Даша пересела в джип. Лоу поведал о выходе из тела и умении в таком состоянии повелевать людьми. «Неплохо отдавать приказы. Послушалась и ведьма, и прохожий», – забавлялся он. «Вот только голова раскалывается. Дай-ка». Даша подержала ладошку на лбу и возле уха Лоу. Там тоже обнаружилась крупная шишка. «А это еще что? У тебя на шее новый знак проявился!» — испугалась она. «Как выглядит?» «Квадрат, внутри которого коловрат с четырьмя загнутыми лучами. Что он означает?» «Умение выходить из тела, когда владелец в отключке», — съязвил Винсан. «Похоже, у нас потихоньку открываются новые способности. Мне каменный шарик помог убрать отраву из крови. Я лечила саму себя внутри себя. Запутанно объяснила», – засмеялась Даша. «Ничего я не понял. Нужно убраться подальше от поселка. К дому колдуньи скоро прискачет князь с кавалерией. Теперь мы знаем, на нас объявлена охота. Он подключил всех Бирая». Иволга внимательно посмотрела на него. «Ты не переживаешь насчет нового знака? Все, что нас не убивает, делает только сильнее. Мне кажется, я знаю, что он означает. И ты знаешь», — уверенно сказал Винсан. «Посмотри внимательно». Даша дотронулась до шеи Лоу. «Ты прав. Я видела похожий знак у Барвиновых, а потом в музее. А еще у тебя есть рубашка, вышитая такими символами. Это молвинец». «Значит, рубашка мне теперь без надобности. Вовремя же новый знак появился. Он усилил силу слова и приказа. Знать бы, как они возникают. И кто нам помогает?» «Помогают светлые. Только как? Винсан, мы поедем через всю Удмуртию». Даша открыла бутылку и припала к горлышку. Она жадно выпила половину. На бледном лице выступили капельки пота. «Нет, ну до чего ты упертая? Ладно, я склерозник забыл. А ты могла бы напомнить, что тебе нужно восстановить силы?» «Обязательно, как только отъедем подальше. Ты не ответил на мой вопрос». «Удмуртию пересечем по косой, затем отправимся в Пермскую область. Из нее в Свердловскую область до Новоуральска. А там, на реке Нейва, стоит поселок Нейва-Шайтанский. От него до деревни Чедар остается совсем немного. Я хорошо запомнил маршрут деда Кирилла. Зазвонил телефон. От неожиданности Даша подскочила. «Это Барвиновы! Мы забыли отзвониться. Они, наверное, переживают». «С вами все в порядке?» – спрашивал Леон. Даша вкратце рассказала и описала новый знак, появившийся на шее Лоу. Леон просил быть осторожнее и не доверять, кому попало. «Да, насчет кому попало», – обратилась Даша к Лоу. «Колдунья сумела нас обмануть. На ней явно были щиты, поэтому мы не увидели тьмы. Нужно научиться снимать защиту на подозрительных личностях и попробуем». Винсан, не отрывая взгляда от дороги, махнул рукой. «Интересно, как?» «Ведьма открылась, когда поняла, мы уже нейтрализованы. А если темных напугать, вдруг запаникуют и тоже сбросят щиты». «И как же, пугать Бирая?» – засмеялся Винсан, представив девушку в белой простыне с прорезями для глаз. «Будешь изображать привидение?» «Очень смешно. Ты будешь пускать луч света, такой, каким сжигаешь клубки тумана. Обычным людям, я уверена, это не во вред, а темным не понравится. В гневе они забудут об осторожности». «Идея хорошая, но, боюсь, мои лучи для них щекотка». «А мы это посмотрим». И Волговоинственно потрясла маленькими кулаками.